Ночь на 29 августа. Прохладно, дождь, спина болит, но меньше. Слышала лишь под утро и немного. Воздействие лучей еле ощутимое, вспышки света. Днем прохладно. Чувствую себя лучше, болей меньше. Вечер. Беседа у кресла владыки. Есть на планете явления, которые близко подходят к строительству на дальних мирах. Мы строили это явление тысячелетиями, и мы, братья человечества, так устремлены к нашим силам иерархии. В том же магните мы устремлены к той же силе, которая творчество наше возносит, прекрасно назначение нашего существования. Можно проявиться как сила, держащая чашу в явлении, обе руки протянуты к чаше. Моя Урусвати, чаша ждет. Грани творчества так блестящи. Сотрудничество пламенное на всех планетах так горит. Хочу сказать, как синтез знаний сердца являют космический магнит. И мы, братья человечества, так ценим твой дух Творца. Фуяма будет удивлен такому определению моего духа. Он знает твою творческую силу, потому хранит в сердце. Если бы ты могла видеть клише твоих творческих выявлений, то истинно порадовалась бы. Люблю смотреть. И ты знаешь, что Майтрея красоту ставит высоко. Добавлю, люблю и слышать. Никогда астрал не может творить без сущности всего тела. Мы толкаем продвижение человечества. Как идет опыт уплотненного астрала? Уплотнение идет удачно. Конечно, каждый опыт с тонкими энергиями и огнем пространства продвигается медленно и бережно. Столько комбинаций нужно найти. «Родная моя Урусвати, моя радость с тобою», — сказал. Как было мое имя в последнем индусском воплощении? Суроватхини. Цветок зари. Владыка уезжал в ашрам надолго? Да, на 3 месяца. И после возвращения владыки я скоро умерла? Не прошло и месяца, да. Сколько было мне лет? 18. А вам, владыка? 30 лет,